Глава 9. Деревья измельчали, стали корявыми, приземистыми, в основном кряжестые дубы да сосны, цепляющиеся за каменистую почву. Через некоторое время они выбрались на вершину. Это и был громовой хребет. Он был почти голым, лишь редкие искалеченные деревья и серый, покрытый лишайником камень, уходящий в темноту. Отсюда, с высоты, вся долина, где лежала деревня, казалась просто черной бездонной ямой, в которой не горело уже ни одного огня. Ульяна стояла, пытаясь отдышаться, и смотрела на эту давящую темноту внизу. «Почему его так называют?» – спросила она, перекрикивая ветер. «Только из-за гроз?» Ефим подошел к самому краю обрыва, не боясь высоты. Он кивнул вниз, черноту. «Видишь ту темень, где деревня ваша гниет? Старики сказывали, раньше там не долина была, а топь. Гиблое болото, куда все ручьи из гор стекали, а выхода не было. И жил в той топе змей. Или черт какой, кто его знает. Он воду держал, не отпускал. Оттого и засухи были, и земля вокруг сохла». Он говорил неторопливо, как человек, рассказывающий давно известную простую историю. «А хозяин небесный, громовержец, с этого вот хребта на него и смотрел. Терпел, да и разозлился. Спустился сюда и начал метать в топь свои огненные стрелы». Ефим показал на один из дубов неподалеку. По его стволу от самой верхушки до земли шел глубокий, выжженный дочерна шрам. «Каждая молния – его стрела. Он бил в змея, пока тот не взвыл и не уполз глубоко под землю, в самую ее сердцевину. Вода хлынула, топь осушилась, и осталась долина. Но змей тот не сдох. Он там, внизу спит. А все это безумие в деревне, вся эта гниль – его сон, его дыхание, что наружу просачивается». Ульяна слушала. И в ее голове древняя сказка и записи Афимьи слились в единое целое. Нижний голод. Змей. Суть была одна. «А молнии?» – спросила она. «А молнии, что бьют сюда каждое лето?» – Ефим усмехнулся. «Это он не по деревьям лупит. Это он змея под землей будет. Напоминает, чтоб не дремал, помнил, кто тут наверху хозяин. Каждая такая отметина...» Он снова кивнул на дуб. «Это капля его небесной силы, запеченная в дереве. Чистый огонь, которого любая подземная тварь боится больше смерти». Он повернулся к ней, и его глаза в темноте серьезно блеснули. «Афимья знала, о чем писала. Искать будем дуб, в который он в прошлом году целился. На нем самое свежее отметено. В его сердцевине самая злая сила сидит». Они двинулись вдоль хребта. Ветер здесь, на вершине мира, был безжалостным. Он пронизывал до костей, трепал одежду и выл в уродливых искалеченных кронах дубов. Ульяна плотнее закуталась. Они шли молча, всматриваясь в каждый ствол. Почти все деревья здесь несли на себе отметины небесного огня, старые затянувшиеся шрамы или свежие черные борозды. «И как ты его отличаешь?» – спросила Ульяна. Ее голос почти терялся в вое ветра. «Они тут все меченые!» «Глазами смотри, а нутром чуй!» – пробурчал Ефим, не сбавляя шага. «В старых шрамах сила давно иссякла. Нам нужен тот, в ком она еще кипит. Ищи дерево, на котором ни птица не сидит, ни лишайник не растет. Жизнь сторонится такой силы». Они шли от дуба к дубу. Ульяна проводила рукой по выжженной коре, прислушивалась к своим ощущениям. В ней самой нарастало сомнение. Сказка, рассказанная у ночного костра, это одно. А бродить по продуваемому всеми ветрами хребту в поисках волшебного полена – совсем другое. «Ты впрямь в это веришь?» – спросила она, когда они остановились на очередной короткий привал под защитой скального выступа. про змея, про громоверца». Ефим посмотрел на нее внимательными глазами. «А какая разница, верю я или нет?» Он пожал плечами. «Я верю в то, что вижу. Вижу, что в долине гниль. Вижу, что от молнии деревья раскалывает. Сказывают, что огонь из такого дерева хворь выжигает. Может, брешут? А может и нет. Но раз уж мы сюда приперлись, то лучше проверить, чем гадать». Он достал из-за пазухи флягу, сделал глоток и протянул ей. Внутри была не вода, а терпкий, обжигающий травяной настой. Она отпила немного, чувствуя, как по телу разливается тепло. «Афимия», — продолжил Ефим, забирая флягу. «Она приходила сюда раз в несколько лет. Брала кусок дерева, говорила, для чистки, чтоб зараза в деревне не копилась. Давно не ходила. Вот зараза и накопилась». Они пошли дальше, и вскоре Ульяна увидела его. Дерево было не самым большим, но самым могучим. Он был расколот молнией почти до самого основания, но не умер. Одна его половина почернела и обуглилась, а вторая зеленела свежей упрямой листвой. Он был и мертвым, и живым одновременно. Вокруг него не росла трава, а земля была покрыта слоем древесного угля. Она подошла ближе. От дерева исходил едва уловимый жар, а воздух пах грозой, будто она только что прошла. «Он!» – сказала она уверенно. Ефим подошел, оглядел дуб со всех сторон, одобрительно хмыкнул. «Он!» – согласился он. «Ну вот, знахарка, твое дерево!» Он обвел взглядом могучий ствол, который и вдвоем было не обхватить. «И как ты из этой громадины свое огниво добывать собралась? Сердцевина нужна, говоришь? Туда рубить полдня уйдет, да и топор затупишь огорелую кору». Ульяна не ответила. Она обошла дуб кругом, ее пальцы скользили по глубокой борозде, оставленной молнией. Как и в любом теле, в дереве тоже были свои уязвимые точки. «Рубить не нужно», – наконец сказала она. «Вся сила не в глубине, а в ране. Там, куда молния вошла. Дерево само отдаст, если знать, где попросить». Она остановилась у места, где шрам от удара был самым глубоким. «Видишь, здесь?» – она показала. «Кора отошла. Дерево живое. Оно рану лечит, смолой затягивает. А под ней самая сердцевина, пропитанная грозой. Поддень топором вот тут, с краю, и она сама отколется». Ефим прищурился, вглядываясь в то место, на которое она указывала. Он, человек леса, видел лишь расколотый ствол, а она видела то, что скрыто под ним. Он посмотрел на нее, потом снова на дерево. «И впрямь?» – пробормотал он. «Я бы рубил до второго пришествия, а ты сразу жилу нашла. Змея ты, Ульяна, а не знахарка. Видишь то, что под кожей». Он взвесил в руках топор, примерился и аккуратно, но сильно вогнал лезвие в указанную ею щель. Он использовал топор не как рубанок, а как рычаг. Раздался громкий протяжный треск. Дерево неохотно поддавалось. Ефим налег всем телом и с треском, от которого, казалось, содрогнулся весь хребет, от могучего ствола откололся большой, длиной в локоть, кусок сердцевины и упал на землю. Он был светлым, почти белым. Пахло кремнем и дымом, будто кто-то только что высек искру. «Вот твое огниво», — сказал Ефим, тяжело дыша. «Что дальше, командирша?» Ульяна осторожно двумя руками подняла с земли драгоценный кусок дерева. Он был теплым на ощупь, и по пальцам пробежала легкая щекочущая дрожь, будто она держала в руках уснувшее, но живое существо. «Здесь, на ветру, мы ничего не добудем», — сказала она, поворачиваясь к Ефиму. «Нам нужно укрытие, сухое место, где нет сквозняка». Ефим кивнул в сторону северного склона хребта. «Знаю я тут одну лисью нору. Пещерка небольшая под скалой. Отсюда с полверсты будет. Там мы переждем. Днем по лесу сейчас только покойники спокойно гуляют». Путь был коротким, но тяжелым. Они спускались по крутому каменистому склону, цепляясь за корни и колючий кустарник. Пещера, которую Ефим назвал «Лисьей норой», оказалась неглубокой, но сухой и полностью скрытой от посторонних глаз за густыми зарослями можжевельника. Внутри было тихо, пахло камнем и старым звериным логовом. Этого было достаточно. Ульяна положила громобойный дуб на ровный камень в центре пещеры. «Раскали этот кусок вдоль волокон. Аккуратно. Мне нужны две ровные плашки». Ефим безропотно подчинился ее уверенному тону, выполнил приказ. С нескольких точных ударов он отколол от сердцевины две дощечки. Ульяна взяла их, проверила гладкость. «Теперь лук», — сказала она. «Лук?» — не понял он. «В кого ты тут стрелять собралась?» «Не тот лук. Нужна гибкая, крепкая ветвь и кусок веревки. Будем делать лучковое сверло». Пока Ефим, ворча себе под нос про знахарские штучки, мастерил примитивный инструмент, Ульяна готовила гнездо. Она выскребла ножом в центре большей плашки неглубокую лунку, насыпала туда древесные пыли, а вокруг обложила самым сухим мхом и трутом, какой только смогла найти в его котомке. Когда все было готово, началась работа. Тяжелая, монотонная, изматывающая. Ефим, как более сильный, взялся за лук. Он обернул тетиву вокруг тонкого заостренного веретена, сделанного из того же дуба, вставил его в лунку и начал быстро водить смычком взад-вперед. Ульяна, прижимая веретено сверху куском камня, чтобы оно не выскочило, следила за лункой. Минуты тянулись. В пещере стоял лишь скрип дерева о дерево и их тяжелое дыхание. «Ничего», – прохрипел Ефим, его лоб взмок от пота. «Только греется». «Терпи», – ответила Ульяна, не отрывая взгляда. «Живой огонь не дается легко. Он рождается в муках, как ребенок». Они сменились. Теперь Ульяна водила луком, а Ефим прижимал веретено. Ее руки были слабее, но движения более быстрыми и точными. Она работала, отрешившись от всего. От усталости, от страха, от воспоминаний о крови и предательстве. Был только скрип дерева, нарастающий жар и ее воля. Наконец, из лунки показался первый, едва заметный сизый дымок. «Идет», – прошептал Ефим. Ульяна ускорила движение. Запахло не просто горелым деревом, запахло грозой. Тот самый резкий, чистый запах кремня и небесного огня. Дымок стал гуще, и в самой глубине лунки, в черной древесной пыли, зародился крошечный, с булавочную головку, огонек. «Есть!» – выдохнула Ульяна, отпуская лук. Она осторожно, едва дыша, наклонилась над тлеющим гнездышком и начала тихонько дуть. Уголек разгорался. Она подкладывала к нему самые тонкие волокна мха, и вот, наконец, сухой труд вспыхнул. Язычок пламени, вырвавшийся из него, был не желтым и не оранжевым. Он был почти белым, ярким, и горел без дыма, издавая ровный низкий гул. Живой огонь! От него исходил не только жар, но и какая-то первобытная, чистая сила. Они молча сидели у этого странного костра, подбрасывая в него обычные ветки, которые тут же вспыхивали ярким, белым пламенем. «Ну, добыла ты его, знахарка», – нарушил тишину Ефим. «И что теперь? Пойдешь деревню жечь?» Ульяна смотрела на огонь. «Этот огонь нужно доставить к сердцу гнили, к самому дереву. Он должен очистить его». «Ты с ума сошла?» – хмыкнул Ефим. «Тебя на подходе либо пивуны Есении на ленточке порвут, либо рвачи Саввы на удобрение пустят». Она посмотрела на него, потом на белый огонь, потом снова на него. «Ты впрямь больная на всю голову», – сказал он беззлобно. «Ладно, помогу. Слишком уж красиво горит, чтобы зря пропадала». Ульяна кивнула и устало прислонилась к стене пещеры. «Нужно отдохнуть хоть немного», – Дождемся утра, а там...» «А там нас будет видно за версту», — перебил ее Ефим. «Нет, ждать мы не будем. Терять целый день — непозволительная роскошь». Он подошел к выходу из пещеры и выглянул наружу. Небо на востоке уже начало светлеть. «Слушай сюда, знахарка. План такой. Сейчас мы пару часов поспим по очереди. А как только расцветет, мы начинаем двигаться». «Но ты же сам говорил, днем нас увидят», — возразила Ульяна. «Увидят, если пойдешь по тропе, как дура», — пробурчал он. «А мы пойдем не по тропам, по оврагам, по звериным стежкам, через бурелом. Там, где их патрули не ходят и сверху не видать. Днем они сидят по норам, отдыхают. Шум поднимут только если наткнешься на них нос к носу. Так что днем мы подберемся к их поляне как можно ближе. Наша цель к закату — быть в нескольких шагах от дерева. А как только стемнеет и пивуны соберутся на свой хоровод, вот тогда и нанесем удар. Поняла?» Ульяна смотрела на него, и усталость как рукой сняло. План был дерзким, опасным, но в нем была железная логика выживальщика. Не ждать, а действовать, использовать время и местность как оружие. «Поняла», — твердо сказала она. «Вот и ладно. Спи давай. Я первый посторожу». Глава 10. Они поспали по очереди коротким тревожным сном, пока серое предрассветное небо не окрасилось первыми робкими красками. Ефим растолкал Ульяну. Она вскочила, рука сама метнулась к ножу. Старик молча протянул ей кусок вяленого мяса и флягу с водой. Они поели быстро, не глядя друг на друга. Затем Ефим достал глиняный горшок с тлеющими углями живого огня, убедился, что зола держит жар, и снова протянул его Ульяне. «Держи крепче. Разобьешь, пеняй на себя». Она осторожно взяла горшок. Он был теплым и слабо вибрировал, будто внутри сидел пойманный шмель. Они вышли из пещеры. Утро было холодным, туманным, на ветер на хребте стих. Впереди лежал долгий, опасный спуск. «Пойдем не так, как пришли», — сказал Ефим, указывая на едва заметную звериную тропу, уходящую круто вниз по северному склону. «Здесь крюк сделаем, но зато во враг выйдем. По нему до самой реки доберемся незамеченными». Он начал спуск, цепляясь за корни и камни. Ульяна последовала за ним, прижимая к груди горшок. Спуск был мучительным. Ноги гудели от усталости, но это не имело значения. Хуже физической боли был страх, поселившийся внутри нее после схватки у реки. Теперь ей казалось, что лес наблюдает за ней. Каждый треск сухой ветки, каждый шорох листвы заставлял ее вздрагивать. Она то и дело бросала испуганные взгляды на густые заросли по сторонам, ожидая увидеть там сутулые корявые фигуры или тусклый огонек лиха. Вода, журчащая в ручьях, которые им приходилось пересекать, вызывала у нее почти панический ужас. Она перепрыгивала их, стараясь даже не смотреть на темные омуты. Ефим шел впереди, не обращая внимания на ее состояние. Он двигался уверенно, его глаза были прикованы к земле, к следам. Пару раз он останавливался, приседал, разглядывал отпечатки на влажной почве, качал головой и менял направление. «Чего там?» – спросила Ульяна шепотом, когда он в очередной раз замер у сломанного куста. «Двуногие наследили», – пробурчал он. «Твои рвачи. Свежий след. Человек 5. Шли к реке. Видно, жатву свою собирали». Он выпрямился и повел ее дальше, еще глубже в чащу. «Ты чего дерганая такая?» – спросил он через некоторое время, не оборачиваясь. «Боишься чего?» «Мне кажется, за нами следят», – призналась она. «Из леса и в воде вчера там были не коряги». Ефим остановился и обернулся. Он посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом, как смотрит на больного ребенка. «Знахарка, ты в реке чуть не утопла, воды хлебнула, головой приложилась. Тебе сейчас и черти с рогами могут мерещиться. Лес, он всегда смотрит, но он пустой. Зверь умный, от этой вони давно ушел, а люди... Люди попрятались, кроме тех дурных, что ночью шастают. Так что выкинь дурь из головы и смотри под ноги. Нам еще идти и идти». Она промолчала. Он не верил, не видел или не хотел видеть. Она снова посмотрела на свои руки. Синяк на запястье стал темнее, уродливее. Это не привиделось. Она шла за стариком, но чувствовала себя абсолютно одинокой. Они шли весь день, петляя по оврагам и звериным тропам, обходя деревню стороной. Ефим вел их уверенно, он знал этот лес как свои пять пальцев. Несколько раз они слышали вдалеке крики или звуки рога, но близко к ним никто не подходил. Когда Ефим наконец остановился и знаком показал Ульяне пригнуться, они залегли в густом кустарнике на краю последнего оврага. Перед ними, саженях в 100, начиналась поляна. И в центре ее, огромное и черное на фоне неба, стояло дерево-мать. Поляна была тихой. Ни песен, ни хороводов. Лишь несколько десятков фигур, все так же стоявших на коленях лицом к дереву. Некоторые из них сидели неподвижно, как истуканы. Другие медленно раскачивались из стороны в сторону, будто в трансе. Ульяне показалось, что некоторые из них просто спят, уронив голову на грудь. Все вокруг было залито густым медовым светом заходящего солнца, и эта мирная, почти пасторальная картина выглядела еще более жутко после всего, что она видела ночью. Земля под дубом все так же блестела черной липкой жижей. Воздух был неподвижен и тяжел от знакомого сладковатого запаха. «Пришли», – прошептал Ефим. «Теперь ждать. Как стемнеет, они начнут свой шабаш. Тогда и пойдем». Ульяна смотрела на огромное черное дерево, на ряды коленопреклоненных фигур, застывших в закатном свете. Еще несколько часов ждать в этой сырой траве, слушая ветер и собственное колотящееся сердце. Вдыхать этот сладкий одуряющий запах? Нет. Она больше не могла ждать. Она видела врага. У нее было оружие. «Зачем ждать?» Ее голос был хриплым, но твердым. «Пока они спят или что они там делают, нужно действовать сейчас. Пока светло и видно, куда бить». Ефим посмотрел на нее с недоумением. «Сейчас? Ты рехнулась? Они там, на поляне, десятки. Стоит нам выйти из оврага, они поднимут шум». «Они не двигаются», — возразила Ульяна, указывая на фигуры. «Они в трансе. Они ничего не заметят. Мы подберемся с подветренной стороны, быстро сделаем дело и уйдем». «Быстро сделаем дело?» – передразнил он. «Ты думаешь, это просто дерево? Что ты его подожжешь, как сухой стог сена?» «Это живой огонь!» – она крепче прижала к себе горшок. Она не стала больше спорить. Она видела этот шанс, отчаянный, безумный, но шанс закончить все здесь и сейчас. Она начала осторожно выползать из кустарника, двигаясь к поляне. Ефим мгновение колебался, потом грязно выругался и двинулся за ней, держа наготове свой топор. Они крались, пригибаясь к земле, используя редкие кусты и неровности почвы как укрытие. Коленопреклоненные не реагировали. Некоторые раскачивались, другие сидели неподвижно, их пустые глаза смотрели на дерево, запах пыльцы и гнили становился невыносимым. Земля под ногами чавкала, прилипая к поршням. Они добрались до самого подножия дуба, скрывшись за одним из толстых выпирающих корней. Дерево нависало над ними черной, испещренной морщинами громадой. Ульяна открыла горшок. Белые угли внутри все еще тлели ровным жарким светом, Она достала из котомки небольшой пучок самого сухого мха, который у нее был, и осторожно поднесла его к углям. Мох вспыхнул мгновенно, ярким, почти белым пламенем. «Давай», – прошептала она самой себе. Она протянула горящий мох к черной грубой коже ствола. Пламя коснулось дерева, и ничего не произошло. Белый огонь лизнул кору и погас, оставив лишь легкий дымок. Кора была покрыта какой-то слизью, тем же липким блестящим налетом, что и земля вокруг. Она не давала огню разгореться, она душила его. Ульяна попробовала снова, в другом месте, тот же результат. Живой огонь был бессилен против этой защиты. «Я ж говорил, не стог сена!» – прошипел рядом Ефим. Он смотрел на ствол, на слизь, покрывавшую его, и в его глазах появился азартный злой блеск охотника, столкнувшегося с хитрым зверем. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Что ты задумал?» – спросила Ульяна. «Костер», – просто ответил он. «Большой, прямо у корней. Обычный огонь эту дрянь, может, и не возьмет, но он высушит кору, сожжет слизь, а уж потом по чистому дереву твой живой и ударит». План был грубым, опасным и совершенно лишенным всякой тонкости, но другого у них не было. «Собирай все сухое, что найдешь по краю поляны», – скомандовал он. «Быстро!» Они разделились. Ефим начал рубить сухие нижние ветви самого дуба, Ульяна быстро собирать хворост и сухую траву у кромки леса, стараясь не шуметь и не привлекать внимания коленопреклоненных. Она работала лихорадочно, набивая охапку сухими ветками. И ее взгляд случайно упал на одну из фигур, сидевших чуть поодаль, почти у самого леса. Эта фигура была меньше других. Девушка сидела на коленях спиной к Ульяне. Ее светлые волосы были распущены и падали на плечи. Руки замерли над охапкой хвороста. Она была здесь, так близко. Все мысли о костре, об огне, о ритуале вылетели из головы. Подчиняясь порыву, который был сильнее страха и логики, она бросила ветки и, пригибаясь, метнулась через поляну к одинокой фигурке у кромки леса. Она опустилась на колени рядом с ней, боясь дотронуться, боясь спугнуть это хрупкое подобие жизни. «Полина!» – тихо позвала она. Девушка не шелохнулась. Ее пустые глаза смотрели на огромное черное дерево. Ульяна осторожно коснулась ее плеча. «Полина, это я, Ульяна!» Веки девушки дрогнули. Она медленно, очень медленно повернула голову. Ее взгляд был расфокусирован, мутен, будто она смотрела сквозь Ульяну, не узнавая. «Мама, папа!» Ульяна говорила быстро, шепотом, слова цеплялись друг за друга. «Они ждут тебя. Домой пора, Полина. Отец, он сундук тебе смастерил, помнишь? Резной, с петухами. Говорил, в приданное». Она вглядывалась в ее лицо, ища хоть искру узнавания, хоть тень прежней девушки. Но глаза Полины оставались пустыми. В них не было ни страха, ни радости, ни боли, ничего. Она просто смотрела сквозь Ульяну на дерево, будто Ульяны здесь и не было. «Оставь ее, знахарка!» – раздался позади громкий шепот Ефима. Он подкрался незаметно. «Она глухая, пустая внутри. Не трать время, неси дрова!» Ульяна не обернулась. Она смотрела на Полину, и ее сердце разрывалось на части. Она пришла сюда ради нее, ради просьбы ее отца. И вот она, эта девушка, живая, но мертвая. Спасти ее сейчас, вытащить из этого транса оказалось невозможным. Но оставить ее здесь, отдать на съедение этому дереву – нет. Но что будет, когда они зажгут огонь? Что станет с ней, с остальными? Записи Ефим ей говорили об очищении, о затворе. Они не говорили о спасении тех, кто уже попал в ловушку. Ульяна посмотрела на огромное черное дерево, потом снова на Полину. Уничтожить корень зла, выжить заразу – это был единственный путь. Даже если он убьет и тех, кого она пыталась спасти. Она поднялась с колен, отвернулась от пустых глаз Полины и пошла обратно к Ефиму, не оглядываясь. Они работали быстро, молча, подбрасывая к подножью дуба все, что успели собрать. Ефим обрубил топором нижние сухие ветви, создавая вокруг ствола плотное кольцо из хвороста и древесины. Ульяна принесла свой драгоценный горшок. Она осторожно высыпала тлеющие белые угли на сухой мох, раздула их. Пламя вспыхнуло, жадное и яркое. Они поднесли его к собранной куче. Сухие ветки затрещали. Огонь весело побежал по ним, охватывая основание дерева. Жар ударил в лицо так, что пришлось отступить на несколько шагов. Нижние листья на нависающих ветвях начали сворачиваться и чернить. Черная липкая слизь на коре зашипела и пошла пузырями. И в этот момент коленопреклоненные встали. Все разом. Десятки фигур, до этого неподвижных, как истуканы, медленно, с жутким скрипящим звуком, выпрямились во весь рост. Их пустые глаза повернулись в сторону огня и, медленно, как один, начали двигаться к ним. Глава 11. Ульяна отступила на шаг. Ефим рядом с ней крепче сжал топор. Раздался громкий протяжный стон от десятков коленопреклоненных фигур. Их пустые глаза повернулись к огню, и в них не было боли или страха, только непонимание. Они смотрели, как обычный огонь борется со слизью, как она шипит и пузырится, обнажая сухую древесину. «Они не нападают», – прошептала Ульяна, подбрасывая еще хвороста. «Ждут». В этот момент со стороны леса раздался чистый, мелодичный голос, полный ярости. «Сорняк!» Ульяна резко обернулась. У кромки леса, опираясь на длинный резной посох, стояла Есения. Она сильно хромала, ее левая нога неестественно подволакивалась. Ее белое платье было испачкано землей и кровью, но лицо оставалось безмятежным. Она увидела Ульяну, Ефима, огонь. И улыбнулась. Она подняла свой посох и ударила им о землю. «Жали мы, жали, серпы поломали», — запела она, и ее голос накрыл поляну. «Поле устало, жнецы подустали. Спи, древо-мать, до новой весны. Гори, огонь!» Есения сделала шаг, прихрамывая, и ее голос стал громче, обретая новый жуткий ритм. «Прими нашу жатву, прими нашу дань». Она пошла по кругу, и люди один за другим выстроились за ней, берясь за руки. Они образовали живой, дышащий хоровод вокруг ревущего пламени, заперев Ульяну и Ефима у самого подножья горящего дуба. «Плоть, как солома, душа, как зерно. Гори, гори ясно, гори дотемно». Первый седобородый старик шагнул прямо в пламя. Его одежда вспыхнула, как сухой труд. Он повалился на горящие ветки, пытаясь накрыть их своим телом. За ним шагнула женщина. Ее волосы загорелись, как факел. Она упала рядом. Запахло горелой плотью. И этот смрад перебил даже сладкую вонь пыльцы. Они шли один за другим, безмолвно и методично, накрывая костер своими телами. «Стой! Назад, дура!» крикнула Ульяна, когда еще одна женщина шагнула к огню. Она бросилась вперед, схватила ее за плечи и силой отшвырнула от костра. Женщина упала, но тут же, не обращая на Ульяну никакого внимания, поднялась и снова, как мотылек на свет, пошла в пламя. Ефим ругался сквозь зубы, пытаясь оттащить от огня уже горящего мужчину, но тот не сопротивлялся, а лишь упрямо полз обратно в костер. Это было не нападение. Это было коллективное, ритуальное самоубийство. «Ефим, они себя сжигают!» – крикнула Ульяна. «Они его кормят!» – прорычал Ефим. Огонь, до этого бывший обычным желтым пламенем, взревел. Когда горящая плоть старика лопнула, выпуская кровь и жир, пламя на мгновение погасло, а затем вспыхнуло с новой чудовищной силой. Оно стало густым, маслянистым, темно-красным. И этот красный огонь больше не жёг дерево. Он впитывался в него. Слизь на стволе исчезла, и кора под красным пламенем, казалось, начала пульсировать, наливаясь силой. Ульяна в ужасе смотрела, как её собственный план превратился в чудовищный ритуал жертвоприношения. «Мы его кормим!» – закричала Есения, стоявшая у кромки, и торжествующе рассмеялась. Люди один за другим выстроились за ней, начиная свой медленный хоровод вокруг багрового костра. Сначала медленно, в такт её песни, затем быстрее. Ульяна с ужасом смотрела на пламя. Ритуал работал, но не так, как она хотела. Он не убивал дерево. Это пляска, это песня, десятки людей, отдавших свою волю. Всё это превращало священный огонь в чудовищное причастие. Песня становилась громче, топот ног участился, круг сужался, отрезая их, загоняя к самому стволу. Жар стал невыносимым. Ульяна выхватила из-за пазухи нож. Она прорвалась сквозь живую цепь хоровода. Двое танцоров, которых она отшвырнула, не обратили на неё внимания. Они просто споткнулись и снова влились в общий монотонный поток. Ефим, увидев её манёвр, взревел и бросился следом, размахивая топором. Он не пытался убивать, лишь старался пробиться, отталкивая людей обухом. Но хоровод, до этого покорный и бездумный, отреагировал на его агрессию. Люди Есении, не прекращая своего жуткого монотонного пения, сомкнули ряды, встав на его пути, как живая стена. Старик, которого он отшвырнул, тут же поднялся и снова шагнул под его руку. Женщина вцепилась ему в плечо, и он отбросил её, но её место тут же занял молодой парень, который просто обхватил его за пояс, принимая удар топора на себя. Ефим оказался в вязкой, покорной, но непроходимой толпе фанатиков. Он был отрезан. Ульяна осталась одна. Она выскочила из круга и оказалась лицом к лицу с Есенией. Жрица не сдвинулась с места, лишь прекратила петь и смотрела на Ульяну с той же блаженной нечеловеческой улыбкой, опираясь на свой резной посох. Её светлые распущенные волосы трепал жар от костра, а раненная нога, казалось, совсем её не беспокоила. «Ты опоздала, сорняк», — проворковала она. «Ритуал уже не остановить. Слышишь? Она поёт вместе с нами». Ульяна не стала отвечать. Она бросилась вперёд, целясь ножом ей в грудь. Есения, несмотря на свою хрупкость и хромоту, отреагировала с молниеносной скоростью. Она не отступила, а шагнула навстречу, отбивая удар ножа своим посохом. Тяжёлое просмолённое дерево ударило Ульяну по запястью с такой силой, что пальцы онемели, и она едва не выронила нож. Ульяна отскочила, но жрица уже наступала, крутя посохом, как заправский боец. Она наносила короткие тычковые удары, целясь в колени, в ребра, в горло. Ульяна, пригнувшись, уворачивалась, пытаясь подобраться ближе в мёртвую зону, но посох держал её на расстоянии. «Глупая, слепая тварь!» – шипела Есения. Её голос больше не был мелодичен. Он был полон холодного яда. Каждый её выпад сопровождался словами. «Ты пришла со своей грязной, человеческой смертью в место, где рождается вечность!» Она с силой ударила посохом по земле рядом с ногой Ульяны. Осколки камня брызнули в сторону. «Я давала им покой! Я давала им тишину! Я избавляла их от страха, от боли, от гнили старости! А ты принесла им обратно всё это! Принесла им их жалкие смертные жизни!» Ульяна молча увернулась от очередного выпада и сделала ложный, заставив Есению отшатнуться. Она не слушала. Слова были просто шумом, таким же, как треск огня и вой хоровода за спиной. Она видела только глаза жрицы, горящие восторгом. Она видела семью кузнеца. Она бросилась вперёд, подныривая под горизонтальный взмах посоха и полоснула ножом по её здоровой ноге. Есения взвыла, на этот раз от настоящей боли. И отшатнулась. В этот момент Ульяна сделала ошибку. Она слишком поверила в свою победу, рванулась вперёд, чтобы закончить начатое, но Есения, падая, извернулась и со всей силы ударила её наотмашь торцом посоха. Удар пришёлся Ульяне точно в левый бок, по ребрам. Боль была такой ослепляющей, что у неё потемнело в глазах, и она рухнула на колени, выронив нож. Воздух с хрипом вылетел из легких. Она была безоружна. Есения, опираясь на посох, медленно поднялась. Она хромала на обе ноги, ее лицо было искажено от боли и ярости, но в глазах горело торжество. «Ты так и не поняла», – прошипела она, тяжело дыша. «Ты – ничтожество. Ты просто плоть. А плоть должна служить». Она подняла свой посох, как топор, занося его для последнего смертельного удара. Ульяна, задыхаясь от боли, видела, как она приближается, видела огонь за ее спиной, слышала дикую нарастающую песнь хоровода. Она была на коленях, безоружная, и ей некуда было бежать. Она не стала ждать смерти. Она сделала то единственное, что могла. Когда Есения замахнулась, Ульяна не отпрянула. Она бросилась вперед, как зверь на четвереньках, проскальзывая под занесенным посохом. Она вцепилась зубами в раненую руку жрицы, что порезала в доме. Есения взвыла от омерзения и боли. Ее удар ушел в пустоту. Она попыталась отбросить Ульяну, но та вцепилась мертвой хваткой. Ульяна почувствовала на языке вкус ее крови, и ее собственная ярость затопила ее сознание. Она рванула голову на себя. Есения закричала, ее хватка на посохе ослабла, и он выпал из ее рук. Пока жрица, ослепленная болью, зажимала искалеченную руку, Ульяна увидела свой нож. Он лежал на земле всего в одном шаге. Она поползла к нему. Есения увидела ее маневр и бросилась следом. Они обе, хромая и раненная, повалились на землю в отчаянной уродливой борьбе. Это была уже не схватка, а возня двух умирающих животных. Они катались по земле, впиваясь друг в друга ногтями. Есения была сильной, ее фанатизм давал ей нечеловеческую мощь. Она вцепилась Ульяне в волосы, притягивая ее голову к себе, ее вторая рука искала горло. Ульяна чувствовала, как ее пальцы сжимаются на шее, перекрывая воздух. Она задыхалась, но продолжала тянуться. Пальцы нащупали холодную знакомую рукоять. Она сжала ее, не целясь, не думая, она просто ударила. Назад, через плечо, в мягкое тело, что навалилось на нее. Есения дернулась, ее хватка на горле ослабла. Ульяна ударила снова и снова. Она била, пока хрипы за ее спиной не прекратились, и тело жрицы не обмякло, придавив ее к земле своим мертвым весом. Ульяна, задыхаясь от боли, отпихнула с себя мертвое тело Есении и села, прижимая руку к пробитому боку. Она посмотрела на поляну. Красный огонь у подножия дуба ревел. И хоровод... Хоровод не остановился. Лишившись своего пастыря, люди все так же молча и отрешенно продолжали свой бесконечный безумный танец. И один за другим по очереди выходили из круга и молча шагали в красное пламя. Ритуал запустил сам себя. «Ефим!» — крикнула она. Старик выбрался из толпы. Он увидел мертвую Есению, увидел багровый пожирающий людей огонь и все понял. «Он не остановится! Горшок!» – прохрипела Ульяна, указывая на то место, где оставила свою последнюю надежду. «Неси горшок!» Ефим, не задавая вопросов, метнулся к нему. Ульяна, тем временем, превозмогая боль, подползла к своей котомке. Она вытащила из нее свиток Афимьи. «Кровь того, кто видит. Ритуал затвора». Ефим вернулся с горшком. Угли в нем все еще тлели, чистым белым светом. «Он должен сломать их ритуал!» — крикнула Ульяна. Она взяла у него из-за пояса нож. Не колеблясь, она глубоко полоснула по своей левой ладони. Горячая кровь хлынула на пергамент. «Держи меня!» Она, опираясь на него, похромала к самому краю ревущего красного пламени, и она протянула вперед руки, одну с тлеющими белыми углями из горшка, другую кровоточащую, сжимая в ней свиток Афимьи. «Сгинь!» Ее голос был слаб, но полон ярости. «В землю! На дно!» Она бросила горшок с остатками живого огня прямо в сердцевину багрового пламени. Раздался звук, похожий на удар грома и шипение раскаленного железа, опущенного в воду. Чистые белые угли, коснувшись кроваво-красного костра, заставили его взреветь. Багровое пламя взметнулось вверх столбом, пытаясь отторгнуть то, что в него бросили. Белый огонь вспыхнул и начал зажигать саму суть чужой магии, гася ее цвет. Красное пламя побледнело, скорчилось и втянулось обратно в землю и в людей, будто его насильно отрывали от источника пищи. На одно мгновение весь костер стал ослепительно белым, как вспышка молнии, затопившая всю поляну и заставившая Ефима зажмуриться. Песня, сотрясающая поляну, оборвалась на полуслове, будто десяткам людей разом перекрыли глотки. Хоровод, до этого двигавшийся как единое одержимое существо, распался. Люди замерли, а затем начали падать, один за другим, как марионетки. Полина, стоявшая в круге, упала вместе со всеми. Ульяна стояла на коленях, ее выжженная, обугленная рука дымилась. Ефим подхватил ее. Она смотрела на это поле спящих тел, а огонь, лишенный магии, снова стал обычным, желтым пламенем. И теперь, когда магическая защита спала, он с новой голодной яростью вцепился в сухую кору. Дерево-мать наконец-то начало гореть по-настоящему. Ульяна посмотрела на это и провалилась в темноту. Глава 12. Первое, что вернулось, была боль. Она накатила тяжелой пульсирующей волной, сосредоточившись в левом боку и в правой руке. Запаха сладкой гнили больше не было. Воздух был тяжелым, горячим и горьким от дыма, но это был обычный запах лесного пожарища. Ульяна с трудом разлепила веки. Над ней не было ни звезд, ни черных крон. Все заволокло сизой пеленой. Она попыталась пошевелиться, и горло сдавил сухой кашель. Она лежала на земле, чуть в стороне от пепелища. Кто-то оттащил ее от пожара. Ульяна скосила глаза на свою правую руку. Ладонь была туго обмотана куском ткани, оторванным, похоже, от рубахи. Тряпка была влажной. От нее пахло тем самым терпким травяным настоем из фляги Ефима. Боль в руке не ушла, но стала глухой, ноющей, словно ожог укрыли прохладным мхом. Она пыталась опереться на здоровую руку и сесть. Голова кружилась, перед глазами плыли цветные пятна, но она заставила себя выпрямиться. Поляна изменилась. Того величественного, давящего своей мощью древа матери больше не существовало. На его месте возвышался уродливый черный остов, похожий на гнилой зуб. Огонь сделал свое дело. Без магической защиты древняя сухая древесина выгорела почти дотла. Ствол переломился посередине, и верхняя часть рухнула в костер, подняв тучу искр. Теперь это была просто куча гигантских тлеющих углей, от которых исходил нестерпимый жар. Никакой пульсации, просто мертвое дерево. Но тишины не было. Сквозь треск углей пробивались голоса. Злые, хриплые, полные отчаяния. Ульяна, шатаясь, встала на ноги. Тело казалось чужим, налитым свинцом, но она сделала шаг, потом другой, двигаясь на звук. Поляна все еще была усеяна телами, но теперь многие из тех, кто упал замертво, начали шевелиться. Кто-то сидел на земле, обхватив голову руками и раскачиваясь, глядя в одну точку пустым бессмысленным взглядом. Кто-то ползал на четвереньках, кашляя и выплевывая черную слизь. А у самой кромки леса, там, где лежало тело Есении, собралась толпа. Ефим стоял спиной к догорающему костру, крепко сжимая топор обеими руками. Он не нападал, но и не подпускал никого близко. Перед ним полукругом стояли с десяток человек, что еще недавно водили хоровод. Их лица были перекошены, глаза красные от дыма и слез, но в них не было просветления. В них горела ненависть. «Ты!» – визжала женщина с расцарапанным лицом, тыча в лесника пальцем. «Старый дурак! Что ты наделал?» «Жизни ваши спас, дуры набитые!» – огрызнулся Ефим, сплевывая под ноги. «Скажите спасибо, что сами туда не прыгнули!» «Спас?» Вперед выступил мужчина, что мешал Ефиму в драке. Его рубаха была прожжена в нескольких местах. «От чего спас? От покоя? от благодати? Мы почти дошли. Мы слышали голос, а ты... ты все оборвал!» Ульяна подошла ближе. Ее заметили. Голоса стихли, но напряжение стало почти осязаемым. Люди смотрели на нее не как на спасительницу, а как на вора, укравшего у них самое дорогое. Она перевела взгляд на землю. Там, в центре этого полукруга, лежала Есения. Ее белое платье пропиталось кровью и грязью, лицо застыло в посмертной гримасе боли, но даже мертвая она, казалось, притягивала их. Люди смотрели на труп не с ужасом, а с каким-то болезненным благоговением. Одна женщина, стоящая на коленях рядом с телом, гладила холодную руку жрицы и тихо выла. «Она вела нас к свету!» – прошипел парень, глядя на Ульяну с такой злобой, что будь у него нож, он бы ударил, не раздумывая. «В долине был мор, был голод, а она дала нам урожай, дала нам силу. Мы не знали болезней, мы не знали старости». «Вы гнили заживо», – хрипло сказала Ульяна. Голос ее слушался плохо. «Вы отдавали своих детей на убой. Вы кормили червей». Толпа зароптала. Это были не обманутые жертвы, жаждущие правды. Они походили на безумцев, у которых отняли дурман, даривший им забвение. «Мы знали!» – выкрикнул кто-то из задних рядов. «Мы все знали! Это была плата! Честная плата за процветание!» «Она была святой!» – подхватила женщина у тела. «Она любила нас! Она забирала нашу боль! А вы... вы принесли только пепел! Посмотрите! Посмотрите, что вы наделали!» Она широким жестом указала на догорающий остов дуба и на выжженную поляну. Для Ульяны это была картина победы над злом, для них – картина разрушенного храма. «Мы сами выбрали этот путь», – сказал парень, делая шаг к Ульяне. Ефим тут же шагнул наперерез, подняв топор, и парень остановился. «Нам не нужна ваша свобода, чтобы дохнуть в нищете и грязи. Есения давала нам смысл, а теперь... теперь здесь только пустота». Ульяна смотрела на них и понимала, что Афимья была права в своих самых страшных записях. Страшен не нижний голод сам по себе. Страшно то, что люди готовы принять его добровольно. Им не нужна была правда. Им нужен был сладкий сон, даже если за него приходилось платить чужой кровью. Она убила жрицу, она сожгла идола, но она не могла выжечь гниль из их голов. Есения была мертва, но для этих людей она оставалась мученицей, убитой чужаками. Они стояли вокруг ее тела, как осиротевшие дети, и в их глазах Ульяна видела приговор. «Очнитесь!» Голос Ульяны срывался на хрип. Она шагнула к женщине, которая все еще гладила руку мертвеца. «Вы не видите? Это не благодать. Это могильник. Под вашими ногами кости ваших же соседей. Это были дары!» Взвизгнула та, вскакивая на ноги. Ее лицо перекосило от ненависти. «Необходимые жертвы, чтобы земля рожала, чтобы мы жили сыто, а не грызли кору, как эти в лесу. Вы и так грызли друг друга!» Ульяна указала на дымящийся остов дуба. «Вы продали души за полный живот! Вы же люди, а не скот на убой!» «Замолчи!» Парень, стоявший рядом, сжал кулаки. «Ты чужачка! Ты ничего не знаешь о нашей боли! Есения была матерью нам! А ты... ты убийца!» Толпа сдвинулась. Кольцо сжималось. Они были истощены, обожжены, многие едва стояли на ногах после того, как сила дерева покинула их тела, но ярость придавала им сил. Это была ярость стаи, у которой отняли вожака. Ефим грубо ухватил Ульяну за здоровое плечо и дернул назад. «Хватит, дура!» – прорычал он ей в ухо. «Ты что, не видишь? Им неправда нужна, им пастух нужен. Не мечи бисер перед свиньями, они тебя затопчут и не заметят. Уходим, пока они глотки драть не начали». «Я не могу их так оставить», – упиралась Ульяна. «Они же...» «Они выбрали!» – рявкнул лесник, выставляя топор перед собой, чтобы удержать парня на расстоянии. «Нет тут невинных. Все, кто здесь стоит, знали цену и платили ее с радостью. Пошли!» Но уйти они не успели. Спор, крики и плач на поляне вдруг начали тонуть в другом звуке. Это был низкий ритмичный гул, тяжелая поступь множества ног. Не бег, не хаотичное шарканье толпы, а слаженный тяжелый марш. Земля под ногами едва заметно дрогнула. Люди Есении замолчали. Они обернулись к лесу, туда, откуда еще тянуло дымом. Из сизой пелены, ровным строем, плечом к плечу, вышли отщепенцы. Это больше не были те дикие воющие звери, что гнали Ульяну по лесу. Сейчас они шли молча. В руках у них были дубины, колья, ржавые топоры. Их одежда, сшитая из шкур и тряпья, была пропитана грязью, но двигались они с пугающей дисциплиной. Солдаты. Армия. Впереди, возвышаясь над ними на голову, шел Савва. Он не выглядел изможденным или напуганным пожаром, наоборот. Его широкое грубое лицо лоснилось от пота и копоти, а грудь вздымалась глубоко и ровно. Казалось, хаос и разрушение, царившие на поляне, влили в него новую страшную силу. Пожар уничтожил духовную власть Есении, но он же развязал руки грубой силе. Толпа мирных жителей, только что готовая разорвать Ульяну, попятилась. В их глазах злость сменилась животным ужасом. Они знали, кто это. Они знали, что сдерживало этих зверей в лесу. И теперь барьера не было. Савва вышел в центр круга, прямо к месту спора. Он не смотрел ни на Ульяну, ни на Ефима, ни на жавшихся друг к другу жителей. Его взгляд был прикован к земле, к мертвому телу в белом платье. Он остановился над Есенией. Медленно, с наслаждением, втянул носом воздух, пахнущий гарью и кровью. Его губы растянулись в широкой жуткой улыбке, обнажив желтые крепкие зубы. «Ну что, сестрица?» Его голос прозвучал как рык, низкий и довольный. «Отпелась?» Он небрежно, как кучу мусора, пнул носком своего тяжелого сапога ее безвольную белую руку. Рука отлетела в сторону, неестественно вывернувшись. Женщина, что до этого оплакивала жрицу, вскрикнула и закрыла рот рукой, но не посмела сделать и шагу. Савва смачно, с хрипом, харкнул на белое платье мертвеца. «Вот видишь!» Он поднял голову и обвел взглядом трясущихся людей. «Нет больше вашей святой! Сгнила, как и обещала!» Он повернулся к Ульяне. В его маленьких, глубоко посаженных глазках не было ненависти. В них было насмешливое, торжествующее признание. «А ты, девка, молодец!» — прогудел он. «Я все думал, когда же эта гадюка подавится? А ты ее не просто придушила, ты ее с корнем вырвала!» Он шагнул к ней. Ефим тут же поднял топор, но Савва лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Ударом огромного кулака он выбил топор из рук старика, даже не сбив дыхание. Ефим пошатнулся, хватаясь за ушибленное запястье. «Не лезь, старый!» — бросил Савва, не глядя на него. Он смотрел на Ульяну. «Ты думала, ты их спасла?» Он кивнул на сжавшуюся кучку жителей. «Ты думала, сожгла деревяшку, и все кончилось?» Он рассмеялся. И этот смех подхватили его люди, стоявшие за спиной, стеной из шкур и железа. «Ты просто убрала сторожа!» Савва развел руки, демонстрируя свою армию, свою силу, свою власть. «Раньше здесь пели песни и резали по-тихому. Теперь здесь буду править я, и резать мы будем громко!» Ульяна смотрела на него и чувствовала, как внутри все леденеет. Она хотела свободы, и она хотела разрушить морок, но, убив пастуха, она не выпустила овец на волю. Она отдала их волкам. Легкая дорога сжечь зло и уйти исчезла. Дерево догорало, но настоящий кошмар только начинался. «Забирайте!» — лениво махнул рукой Савва своим людям, указывая на жителей. «Мясо нынче мягкое. Кто будет дергаться, ломайте колени, а с этими...» Он кивнул на Ульяну и Ефима. «Я сам поговорю. Долго говорить будем». Савва стоял, широко расставив ноги, и с хозяйской ухмылкой оглядывал свои новые владения. Его люди, скалясь, сжимали кольцо, поигрывая оружием. Они не спешили. Им нравилось это чувство – видеть страх в глазах тех, кто еще вчера смотрел на них свысока. «Ну что, святоши?» – прогудел Савва, пнув носком сапога кучу золы. «Кончилась ваша сказка?» Он повернулся к Ульяне. «А ты, знахарка, я смотрю, старательная. Вычистила все до блеска». «Я выжгла заразу», – тихо ответила Ульяна. Она стояла, прижимая локоть к раненному боку, но спину держала прямо. «Заразу?» Савва хмыкнул и шагнул к ней вплотную. От него пахло потом, старой кожей и прелым табаком. «Ты мне заразу выжгла. Ты им хребет сломала». Ульяна перевела взгляд на толпу за спиной Саввы. И то, что она увидела, заставило ее холодок пробежать по спине сильнее, чем от угроз атамана. Как лекарь, она привыкла подмечать детали, и сейчас она видела не просто испуганных людей. Она видела тяжелейших больных в критическом состоянии. Пыльца сгорела. Сладкий и дурманящий запах, который пропитывал здесь все годами, исчез, сменившись едкой гарью. И организм фанатиков, лишенный привычного яда, начал бунтовать. Вон женщина обхватила себя руками. Ее трясло так, что зубы стучали, слышно было даже отсюда. Ее кожа приобрела землисто-серый оттенок, а по лицу градом катился холодный липкий пот. Рядом с ней молодой парень царапал себе шею. Он драл кожу ногтями до мяса, оставляя кровавые борозды, но, кажется, даже не чувствовал боли. Его зрачки были расширены настолько, что радужки почти не было видно. Две черные дыры, полные безумия. Старик у костра кашлял, сгибаясь пополам, и его рвало желчью и черной слизью. Это была ломка, жестокая, беспощадная расплата тела за долгие годы неестественного здоровья и эйфории. Вся та боль, все те болезни, которые глушила пыльца, все, что копилось и гнило внутри, теперь вырвалось наружу лавиной. «Они больны», – прошептала Ульяна. «Им нужна помощь. Вода, покой». «Покой у них будет в земле», – перебил ее Савва. Он тоже заметил состояние толпы, но истолковал его по-своему. «Ишь, как их корёжит, слабаки. Привыкли жить на всем готовом под юбкой у этой ведьмы». «Ты не понимаешь». Ульяна сделала шаг вперед, забыв про страх. В ней говорил врач. «Это мор. У них внутри все горит. Если им сейчас не помочь, они начнут умирать или сойдут с ума от боли». «А мне плевать!» Савва сплюнул под ноги. «Кто сдохнет, туда и дорога. А кто выживет, будет пахать. На меня. Без всяких песен и плясок». В момент земля под ногами дрогнула. Это был не резкий толчок землетрясения, а то, как если бы под тонким слоем почвы перевернулся кит. Глухой утробный гул прошел сквозь подошвы сапог, отдаваясь вибрации в коленях. Куча углей на месте дуба осыпалась, подняв облако искр. Савва пошатнулся, хватаясь за плечо одного из своих бойцов, но тут же восстановил равновесие. «Земля оседает», — буркнул он, глядя на дымящуюся воронку. «Дерево корнями держалось. Теперь пустота. Завалить надо будет». Он был уверен в этом, Но Ульяна видела другое. Она смотрела на трещину, змеей, побежавшую от центра костра к телу Есении. Из трещины тянула сыростью и гнилью. И земля по краям трещины не осыпалась, а ходила ходуном. Она видела такое не раз. Когда отрубаешь курицу голову, тело еще бьется. Когда вырываешь гнилой зуб, десна пульсирует, наполняясь кровью. «Это не обвал», – пронеслась в голове страшная, липкая мысль. «Земля не дрожит ритмично. Так дрожит живое мясо, когда ему больно». У нее не было объяснения. Она не знала, что там внизу. Но инстинкт, тот самый, что заставляет зверя бежать от лесного пожара, вопил. То, что они сожгли наверху, было лишь частью чего-то большего. И теперь это большее билось в конвульсиях где-то глубоко под корнями. Жители тоже это почувствовали, но в их воспаленном, отравленном мозгу это родило не страх, а надежду. «Мать!» – прохрипел парень, перестав драть шею. Он прижал ухо к дрожащей земле. «Мать слышит! Мать гневается!» – подхватила женщина. Савва раздраженно дернул плечом. «Хватит скулить!» – рявкнул он. «Нет там никого! Сгорела ваша мать! Я теперь здесь хозяин!» Он подошел к парню, что лежал на земле, и рывком поднял его за волосы. «Слышишь, падаль? Я твой бог! Понял? Я решаю, когда ты жрешь, а когда дохнешь!» Земля дрогнула снова. Сильнее. С таким звуком, будто в глубине лопнул натянутый канат. Ульяна увидела, как посох Есении, лежавший в грязи, чуть подпрыгнул, звякнув о камень. Ефим, все это время молчавший, побелел. Он был лесником. Он знал землю. И он знал, что оседающий грунт так не звучит. «Савва!» – начал он, и голос его дрожал. «Уходим! Место это... дурное место!» «Заткнись, старый!» Савва отшвырнул парня. «Никуда я не уйду! Я этот кусок зубами выгрыз!» Он был слеп. Его пьянила победа. Он стоял на крышке котла, в котором закипало что-то чудовищное, и думал, что это просто пар. «Ты совершаешь ошибку», – тихо сказала Ульяна. Ее взгляд был прикован к посоху. Мелкая галька вокруг него плясала, выстраиваясь в узоры. «Почему он? Почему вибрация идет к нему?» «Не трогай их, не зли землю». «Ты меня учить будешь, девка?» Савва развернулся к ней. «Ты свое дело сделала. Теперь постой в сторонке». Он махнул рукой своим людям. «Чего ждете? Я сказал вязать. Тех, кто скулит, прикладом в зубы. Пусть знают, чья тут власть». Двое подручных Саввы, ухмыляясь, двинулись к трясущейся женщине. Один замахнулся дубиной. Ульяна перевела взгляд на посох. Он лежал всего в трех шагах. Она не знала, поможет ли он. Она не знала, что произойдет, если она его коснется. Но это был единственный предмет на всей поляне, который казался связан с этой дрожью. Интуиция подсказывала. «Дурак!» – прошептала она, глядя на Савву, который самодовольно упер руки в боки, не замечая, как за его спиной из трещины в земле начинает сочиться густая, черная жижа. Глава 13. Савва кивнул, и его человек, ухмыляясь щербатым ртом, с размаху опустил дубину на спину сидящей женщины. Раздался глухой влажный хруст. Женщина выгнулась дугой, но вместо крика из ее горла вырвалось шипение. Она не упала, лишь медленно повернула голову, и даже в сумерках, сквозь дым, Ульяна увидела, как расширились ее зрачки, поглощая остатки разума. Удар не сломил ее. Он стал искрой в пороховом погребе. «Бей сильнее, чтоб не дергалась!» – рявкнул Савва, не глядя на нее. Ульяна поняла, что времени больше нет. Толпа замерла лишь на секунду, набирая воздух перед взрывом. Когда они бросятся, Они не будут разбирать, кто свой, кто чужой. Они просто разорвут все, что движется. Она сделала шаг. Потом другой. Ноги ввязли в грязи, перепачканные пеплом. «Куда собралась?» Один из отщепенцев преградил ей путь, лениво поигрывая ножом. «Стой смирно, девка, пока хозяин не разрешил». Ульяна не остановилась. Она даже не посмотрела на него. Ее взгляд был прикован к черному полированному дереву, лежащему у тела мертвеца. Бандит замахнулся, но земля под ногами снова дернулась, на этот раз так сильно, что он потерял равновесие и взмахнул руками. Воспользовавшись этим, Ульяна рухнула на колени рядом с трупом Есении. Ее пальцы сомкнулись на рукояти посоха. Она ожидала почувствовать холод, шероховатость древесины, но почувствовала горячую, липкую пульсацию. Словно она схватила не палку, а оголенную мышцу, содранную с живого существа. Удар сердца пропустил ритм. Воздух выбило из легких. Тяжелая темная волна хлынула через руку прямо в грудь, заполняя вены ледяной грязью. В ушах зашумело, как будто ее накрыло толщей воды. Она почувствовала не власть, а присутствие. Там, глубоко внизу, под метрами глины и камня, что-то огромное, древнее и неимоверно голодное узнало ее прикосновение. Оно не спало, оно ждало. Сожженный дуб был лишь дверью, которую они заколотили. Но посох был ключом, который она сама только что вставила в скважину. Боль в пробитом боку исчезла. Не прошла, не зажила, будто просто вырезали из сознания. Страх, колотивший ее минуту назад, растворился в вязком тяжелом спокойствии. Ульяна с трудом разогнулась. Ее рука, сжимающая посох, дрожала, но пальцы свело судорогой. Разжать их было уже невозможно. Она чувствовала, как вибрации земли проходят сквозь посох в ее тело, синхронизируя ее сердцебиение с тем, что ворочалось в недрах. Ульяна поднялась. Тень от дыма так легла, что Ульяна стала казаться выше. Она опиралась на посох, и теперь он казался не опорой, а частью ее скелета. Савва обернулся. Его ухмылка сползла, сменившись выражением тупого недоумения. Он увидел ее глаза. В них больше не было ни страха, ни жалости, ни человеческого тепла. Глаза статуи. Бездны. «Ты...» Начал он и запнулся. Звериное чутье, которое годами берегло его в лесу, взвыло. Волосы на загривке атамана встали дыбом. Он попятился, сам не понимая почему. Перед ним стояла просто раненная девка с палкой, но от нее веяло такой могильной жутью, что у него пересохло в горле. «Брось!» – хрипло приказал он. «Брось палку, сука!» Ульяна не ответила. Она чувствовала, как за ее спиной, в наэлектризованном воздухе, собирается напряжение. Толпа жителей смотрела на нее. Сотня пар в воспаленных безумных глаз. Они не видели Ульяну. Они видели символ. Они чувствовали ту же вибрацию, что исходила от посоха, и для их истерзанных ломкой тел это было обещанием избавления. Ульяна медленно подняла посох. Тяжелое навершие описало дугу и замерло, указывая точно в грудь Савве. Слова пришли сами, не из головы. Они поднялись из желудка, горькие и чужие, продиктованные волей, что текла теперь в ее крови. «Сорняки», – произнесла она. Голос был тихим, но в наступившей тишине он прозвучал, как удар хлыста. Земля отозвалась глухим гулом. Слово упало на благодатную почву. Для фанатиков это был не просто звук. Команда. Смысл существования, вбиваемый в головы годами проповедей. Есть поле, есть урожай. И есть сорняки, которые мешают жизни. Савва не успел ничего понять. Он увидел лишь, как лица людей вокруг исказились в единой страшной гримасе. «Рвать!» Взвизгнул парень с разодранной шеей. И плотина рухнула. Это был прорыв гнойника. Людская масса выла, рычая, захлебываясь слюной, хлынула вперед. Они текли, сбивая с ног, наваливаясь, давя массой. «Бей их!» – заорал Савва. Первый удар снес череп какому-то старику, но Савва даже не успел выдернуть оружие. На него напрыгнули трое. Женщина вцепилась ему в руку, повисла на ней, вгрызаясь зубами в кожаный наруч. Савва стряхнул ее, ударил кулаком в лицо, ломая нос, но она не отступила. Она рычала и рвала кожу. Его людей смяли в первые же секунды. Бандиты, привыкшие, что их боятся, оказались не готовы к встрече с абсолютным отсутствием инстинкта самосохранения. «Назад!» – визжал один из отщепенцев, пытаясь отбиться ножом от двух подростков, которые лезли на него, не обращая внимания на порезы. Они повалили его в грязь. Нож выпал. Через секунду его крик захлебнулся в бульканье. Савва остался один в центре круга. Он крутился волчком, разбрасывая людей как кукол. Он был силен, невероятно силен, но это была сила против стихии. Он ломал кости, выбивал зубы, но они все лезли и лезли. С пустыми глазами, с пеной на губах, ведомые единым приказом вырвать сорняк. «Сдохните!» – ревел он, но в его голосе уже слышался животный ужас. Кто-то ударил его камнем по колену. Савва пошатнулся. В этот момент ему на спину прыгнул парень, чью голову он недавно таскал за волосы. Парень обхватил его шею и с силой, на которую способен только безумец, сжал пальцы на кадыке. Савва захрипел, хватая ртом воздух. Он рухнул на колени, и толпа накрыла его. Ульяна стояла неподвижно, наблюдая за бойней. Посох в ее руке пульсировал, нагреваясь все сильнее. Ей казалось, что она слышит каждый хруст костей, каждый разрыв плоти, и этот звук не вызывал у нее тошноты. Он приносил облегчение. Там, внизу, корень пил. Кровь, проливаемая на землю, впитывалась мгновенно, не оставляя луж. Дрожь земли утихала, ломка отступала. Жертва была принята. Крики стихли быстро. Осталось только тяжелое сопение, чавканье и треск догорающих углей. Люди начали подниматься. Они были покрыты кровью, своей и чужой. Их одежда висела лохмотьями. Но их больше не трясло. Их лица разгладились. Безумие в глазах сменилось тупой, сытой покорностью. Боль ушла. Хозяин был доволен. Они расступились, образуя коридор. В центре, там, где только что стоял огромный атаман, осталось лишь месиво из грязи и растерзанной плоти. От Саввы и его гордости не осталось ничего, что можно было бы назвать человеком. Ульяна опустила посох. Навершие с глухим стуком коснулась земли. Она чувствовала на себе взгляды. Десятки пар глаз смотрели на нее снизу вверх. Они ждали. Теперь она была их дозой. Она была их проводником к той силе, что спала под землей. Ефим, все это время стоявший в стороне, прижавшись спиной к дереву, медленно подошел ближе. Он смотрел на кровавое месиво на земле, потом на жителей, которые начали стаскивать тела бандитов к костру, даже не дожидаясь приказа. Они знали, что нужно делать. Очистить поле. Сжечь сорняки. Лесник поднял глаза на Ульяну. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Он увидел ее руку. Кожа на ладони и запястье, там, где она сжимала посох, потемнела, налилась синевой, словно вены вздулись и переплелись с узором древесины. «Ульяна!» — наконец выдавил он. «Брось его! Все! Нет их больше! Брось!» Она попыталась разжать пальцы, послала мысленный приказ мышцам, но рука осталась сжатой. Посох наконец-то нашел дом. Она чувствовала, как по ее телу вместе с кровью течет чужая тяжелая сила. Она давала жизнь, она давала власть, и она не собиралась уходить. «Не могу», — ответила она. Ее голос был ровным, лишенным эмоций. «Теперь не могу». Она подняла взгляд на Ефима. В ее глазах старик увидел то, чего боялся больше всего. Там не было торжества победы. Там было понимание приговора. «Мы не убили его, Ефим», – тихо сказала она, глядя на дымящуюся воронку на месте дуба. «Мы просто его разбудили. И теперь его нужно кормить. Иначе он сожрет всех нас». Ефим смотрел на нее и чувствовал, как холодный пот ползет по спине. Он видел перед собой ту же девушку, что вытащил из реки, ту же упрямую знахарку, с которой шел через лес, но что-то неуловимое в ней изменилось. Это было не только в потемневшей руке, сросшейся с деревом. Это было в осанке. Плечи, раньше опущенные от усталости и боли, распрямились. Голова была поднята высоко, с какой-то неестественной, царственной плавностью. «Ульяна!» – позвал он снова, тише. «Послушай меня. Ты сейчас не в себе. Это палка. Она тебе голову морочит. Брось ее. Мы свяжем девку, потащим волоком, если надо. Но нельзя тут оставаться». Ульяна медленно повернула к нему голову. Ее взгляд скользнул по его лицу, не задерживаясь, словно он был прозрачным. «Уйти?» – переспросила она. Голос был тихим, но в нем звенела сталь. Чужая, незнакомая интонация. «Куда уйти, Ефим? Мир болен. Там, за лесом, люди грызут друг друга за медики. Там холод и старость. А здесь... здесь теперь порядок». «Какой порядок?» Ефим ткнул пальцем в гору трупов у тлеющего костра. «Это бойня! Это безумие! Ты же сама говорила! Ты же лечить хотела!» Ульяна чуть склонила голову на бок, точно так же, как это делала Есения. На ее губах заиграла слабая, снисходительная улыбка. «Лечение бывает разным, лесник», – мягко произнесла она, и это прозвучало в ее устах, как кличка для чужака. «Иногда, чтобы рана зажила, нужно опустить кровь. Много крови. Мать была голодна. Она металась в темноте. Ей нужна была пища, чтобы успокоиться. Я дала ее». «Мать?» Ефим попятился. «Какая к чертям мать? Это гнилушка! Демон подземный! Ты его сожгла, забыла?» Ульяна рассмеялась. Тихим, сухим смехом, похожим на шорох листьев. «Огонь не сжигает корни, глупый. Огонь лишь обновляет кожу. Смотри». Она подняла посох и плавно повела им в сторону дымящегося кратера. Земля отозвалась мгновенно. Гулкий влажный звук раздался из воронки. Ефим увидел, как края ямы, состоящие из спекшейся глины и золы, начали двигаться. Это не было похоже на осыпь. Черная жирная грязь, смешанная с той самой слизью, что раньше покрывала кору, ползла к центру. Она текла вверх, вопреки законам природы, словно живое тесто, затягивающее дыру. Земля смыкалась над пустотой, пряча то, что ворочалось внизу. «Оно заживляет себя», – прошептала Ульяна, наблюдая за этим с материнской нежностью, от которой у Ефима внутри все обледенело. «Ей было больно. Мы причинили ей боль, содрали кору. Но теперь она сыта. Кровь сорняков – хорошее удобрение. Она будет спать, долго спать. И пока она спит, мои дети...» Она кивнула на спящих в повалку людей. «Будут видеть тихие сны». «Твои дети?» – прохрипел Ефим. «Ульяна, очнись! Это убийцы! Ты говоришь словами той ведьмы!» Ульяна повернулась к нему всем корпусом. Ее глаза потемнели, зрачки расширились, поглощая радужку. «Есения была слаба». Ее голос стал ниже, приобретая ту самую вибрирующую тяжесть, что заставляла землю дрожать. «Она хотела чистоты. Она пела песни. Она боялась грязи. А корням не нужны песни. Им нужна плоть. Я поняла это, когда взяла посох. Я слышу ее, Ефим. Она не злая. Она просто огромная. Она держит этот лес. Если я уйду, она проснется и разорвет этот мир на куски от голода». Она сделала шаг к нему. Посох стукнул о землю, и Ефим почувствовал этот удар подошвами сапог. «Я не ведьма. Я затвор. Я пробка в бутылке с ядом. Кто-то должен держать ее закрытой». Ефим смотрел на нее и понимал, что опоздал. Той девчонке, что боялась, плакала и рвалась спасать людей, больше не было. Перед ним стояло существо, которое заключило сделку с дьяволом и считало, что перехитрило его. Она говорила складно, но слова эти были нечеловеческими. В них была логика муравейника, логика грибницы. «А Полина?» – спросил он тихо, хватаясь за последнюю соломинку. «Ты же за ней шла. Ты ее тут оставишь гнить?» Лицо Ульяны дрогнуло. На секунду, всего на мгновение, в глазах промелькнула прежняя боль. Она посмотрела на девочку, которая спала, свернувшись калачиком у ее ног, прижимаясь щекой к грязному подолу ее платья. «Полина дома». Голос Ульяны стал глуше. «Ей здесь хорошо. Тепло. Она часть круга. Вырвать ее значит убить. Ты видел ломку, Ефим? Ты видел, как их ломало? Я не могу обречь ее на это». Она подняла взгляд на лесника. «Уходи». «Что?» – не понял он. «Уходи», – повторила она твердо. «Тебе здесь не место. Ты сухой сук. Ты не слышишь землю. Пока ты здесь, мать беспокоится. Она чует чужака». «Я тебя не брошу», – упрямо мотнул головой старик, хотя руки его дрожали. «Бросишь». Ульяна подняла посох, направляя его в грудь Ефиму. Но в этом жесте не было угрозы убийства. Было предупреждение. «Если останешься, станешь кормом. Не я убью тебя. Они». Она кивнула на спящих. «Они проснутся и почуют, что ты лишний. Я не могу их удержать. Не заставляй меня скармливать тебя ей». Земля у кратера окончательно сомкнулась, превратившись в ровный черный холм. Дрожь прекратилась. На поляну опустилась тишина. Ульяна стояла в центре этой тишины, опираясь на черный посох, и выглядела так, будто проросла в эту землю. «Иди, Ефим». Ее голос стал почти ласковым, но это была ласка могильного холода. «Иди и забудь дорогу сюда. Здесь нет больше деревни». Ефим смотрел на нее, на сомкнувшуюся черную землю, на спящих в повалку людей с окровавленными ртами. Он понял, что проиграл. Он мог бы попытаться ударить ее, оглушить, утащить силой, но он видел ее глаза. Там, на дне зрачков, ворочалось то, с чем не справится ни топор, ни огонь. Он сплюнул вязкую слюну в золу. «Будь ты проклята!» – прохрипел он. «И мать твоя, и лес этот!» Он развернулся и, прихрамывая, побрел прочь, к темной кромке леса, ни разу не оглянувшись. Ульяна смотрела ему вслед, пока его сутулая фигура не растворилась в дымке. Она ничего не чувствовала. Ни жалости, ни тоски. Только спокойствие. Она опустила руку на голову спящей Полины и начала перебирать ее спутанные волосы. Рассвет над долиной занялся тяжелый, цвета застоявшейся крови. Первый луч солнца, пробившись сквозь пелену жирного сладковатого дыма, упал на черное поле, но не принес тепла. Ульяна стояла у края затянувшейся воронки, и ей казалось, что она сама стала частью этого пейзажа. Сон и усталость остались в прошлой жизни, в человеческом теле, которое она сбросила, взяв в руки черное дерево. Теперь ее нервная система уходила далеко вниз, ветвилась на километры вглубь глины и камня. Она ощущала, как под землей происходит тяжелый сытый процесс пищеварения. Корни оплетали то, что осталось от Саввы и его людей, вытягивая из мертвой плоти железо, ярость и жизнь, перерабатывая их в густой темный покой. Это было отвратительно и величественно одновременно. Гигантский желудок долины урчал, успокаиваясь после кровавой трапезы. Люди на поляне начали подниматься. Это не было похоже на пробуждение ото сна. Никто не потягивался, не тер глаза, не озирался в поисках опасности. Они вставали рывком, все разом, словно кто-то невидимый дернул за общую нить. Вчерашняя ломка, животный ужас, истерика — все было стерто. Их лица разгладились, налились восковой бледностью, а в глазах застыло выражение абсолютной пустой ясности. Они смотрели на Ульяну не как на спасителя или лидера, а как рабочий муравей смотрит на матку с готовностью умереть или убить по первому сигналу. Им не нужны были объяснения. Их тела, настроенные на вибрацию корня, сами знали, что нужно делать. Тишина, повисшая над пепелищем, давила на уши, и эта тишина требовала заполнения. Не хаосом, а ритмом. Ульяна подняла посох и с силой ударила им о землю. Глухой влажный звук прошел сквозь подошвы, и сотня людей дрогнула в унисон. Они начали смыкать круг. Грязные, окровавленные ладони сцепились, замыкая цепь, превращая толпу в единый организм. Полина встала первой. Ее взгляд был устремлен в спину впереди идущего, а губы растянулись в блаженной, бессмысленной улыбке. Ульяна почувствовала, как через посох в нее вливается ожидание матери. Ей не нужны были сложные мотивы. Ей нужен был стук сердца, монотонный, тяжелый топот, который укачивает подземное чудовище, заставляя его грезить, а не жрать. Ульяна запела. Голос ее, лишенный прежней звонкости, стал низким, скрипучим, похожим на трение камней. Это была не песня урожая. Это была колыбельная для бездны. Круг двинулся. Топот сотен ног слился в тяжелый гул, и земля ответила. В самом центре черного кургана, прямо из могилы, грунт вспучился и треснул. Из широкой, удобренной плотью грязи показался толстый белесый стебель, похожий на вываренную кость. Он пульсировал, наливаясь силой, и рос на глазах, выбрасывая в воздух уродливые мясистые ветви без листьев. Новое дерево. Оно было сплетено из жил и костей, покрыто сетью красных капилляров вместо коры. Идеальный паразит, рожденный из насилия. Люди в хороводе не отшатнулись. Наоборот, их движения стали резче, энергичнее. Они топтали землю с исступлением, отдавая свою волю этому белому идолу. Полина, проплывая мимо в бесконечном вращении круга, на секунду повернула голову. Ее глаза были прозрачными, в них отражалось встающее солнце и растущий костяной ствол. «Мы дома, Ульяна?» – спросила она, не сбиваясь с шага. Ульяна положила здоровую руку на теплую пульсирующую поверхность нового дерева, чувствуя под ладонью биение чужой вечной жизни. Все, что было до – отец, деревня, сундук с петухами – сгорело и развеялось пеплом. Реальность сжалась до размеров этого круга. «Да», — ответила хозяйка, и ее голос отозвался гулом в корнях вековых сосен. «Теперь мы все дома». Она закрыла глаза и продолжила песню, вплетая свой голос в ритм шагов, пока белое дерево тянуло свои ветви к холодному небу. Эпилог. Ефим уходил, не оборачиваясь, пока колючие ветви прибрежного ивняка не начали хлестать его по лицу, заставляя щуриться. Только у самой кромки леса, где густой туман скрывал тропу, он замер и в последний раз посмотрел назад, на выжженное нутро долины. Поляна в предрассветных сумерках казалась глубокой раной на теле земли. А в осанке Ульяны не осталось ничего от той девчонки. Рядом у ее ног шевелилась Полина. Она ластилась к подолу Ульяны, терлась щекой о холодное дерево посоха, заглядывая подруге в глаза с немым рабским восторгом. В этом было что-то глубоко неправильное, тошнотворное. Преданность побитой суки, обрезшей нового, еще более страшного хозяина. Старик сплюнул густую горькую слюну, чувствуя, как холодный пот течет между лопатками. Он развернулся и бросился в чащу, не разбирая дороги. Ветви рвали одежду, корни цеплялись за ноги, но он бежал, подгоняемый чувством чужого внимательного взгляда, провожающего его в спину. Дойдя до берега реки, где был старый мост, Ефим остановился, тяжело дыша и хватаясь за сердце. Он достал огниво и труд. Его руки дрожали, но взгляд был тверд. Когда первое пламя лизнуло сухие просмоленные доски, он не отвернулся. Он смотрел, как огонь пожирает единственный путь назад, отрезая живых от вечного сытого покоя долины. Над вершинами деревьев поднимался черный дым, а в голове все еще звучала хриплая колыбельная, которую теперь пела Ульяна. Ефим знал, что больше никто не придет в эти края за исцелением. А если и придет, то навсегда останется в хороводе, баюкающем то, что никогда не должно было проснуться. Он бросил последний взгляд на зарево и ушел в сумерки, унося с собой тайну о хозяйке, которая пожертвовала душой, чтобы стать тюремщиком для Бога.